Поколенью с сиренью и с Пасхой в Кремле, мой привет поколенью по колено в земле, а сединами в звездах вам слышней камыша, чуть зазыблится воздух, говорящим «Душа». Только душу и спасшим из фамильных богатств, современникам старшим, вам без равенств и братств, как кавказец кувшин с виноградным, врагу же две протягивавшим, не сиреной, сиренью, заключенная в грот, поколенье с пареньем, с тяготеньем от земли, над землей, прочь от и червя, и зерна, поколенье без почвы, но с такою до дна, днища, узренной бездной, что из впалых орбит ликом девы любезной, как живая, глядит. Поколенье, где краше был, кто жарче страдал. Поколенье, я ваше, продолженье зеркал, ваша сутью и статью, и почтеньем к уму, и презреньем к платью, плоти временному. Вы, ребенку, поэтом обреченному быть, кроме звонкой монеты, все внушившие чтить, кроме бога Ваала, всех богов, всех времен и племен, поколению с провалом мой бессмертный поклон. Вам, в одном небывалом, умудрившимся быть, вам, средь шумного бала, так умевшим любить, до последнего часа, обращенным к звезде, уходящая раса, спасибо тебе.